Глава 13. Брак между избегающим и угодником. Шэрон возвращалась после выходных со своими подругами, и Дон с нетерпением ждал ее приезда. Дети помылись, надели пижамы и улеглись в кровать, а ужин стоял в духовке. Дон готов. Стол накрыт, свечи зажжены, вино остывало. По дороге домой Шэрон размышляла о выходных, пока две подруги болтали на переднем сиденье. «Они могли бы говорить вечно», — подумала она. Женщины полночи говорили о проблемах в браках, и Шэрон была потрясена их открытостью. Подруги дразнили ее, говоря, что она замужем за мистером Чудо, и поэтому ей нечего сказать. По правде говоря, Шэрон было неудобно раскрывать личную информацию. Походы по магазинам доставляли удовольствие, но ночные разговоры она не любила. Однако, когда Шэрон предложила лечь спать в полночь, над ней посмеялись. Поэтому она бодрствовала, в основном слушая разговор друзей. Она пришла домой как раз в тот момент, когда Дон собирал последние игрушки, разбросанные по гостиной. Когда подруги помогали ей вынести вещи из машины, они продолжили поддразнивать ее. «Вау, ужин готов, и в доме чисто. Давай останемся. Как думаешь, Дон? У вас найдутся еще два места за столом? Может, если мы останемся, наши мужья накормят детей и уложат их в постель?» Тот улыбнулся и, нервно переминаясь с ноги на ногу, посмотрел на супругу. Хотела ли она, чтобы он пригласил их? Шэрон вздохнула. «Расслабься, Дон, они шутят». Она знала это выражение лица. Муж хотел, чтобы она провела время с ним и боялся, что этого не будет. Подруги направились к двери со словами: «Право, Шэрон, так тебе повезло. Дон такой милый». Она же стояла спиной к Дону, закатив глаза. Женщина устала слушать, какой милый ее муж. Это правда. Он милый, и почему-то именно это так беспокоило ее. «Хотела бы я вернуться в Палм-Спрингс на две недели одна», — подумала Шэрон. «Выходные с девчонками оказались скучными, но я смертельно устала. Ужин при свечах означает, что Дон ожидает секса. И зная его, могу поспорить, свечи наверху тоже готовы. А так как выходные я провела с подругами, на этой неделе он будет ожидать дополнительного времени и внимания». Шэрон вспомнила телефонный разговор, пока ее не было. Дон предложил пропустить урок лоскутного шитья в среду вечером, чтобы провести его вместе. Она обнаружила, что становится все более раздраженной. «Я не хочу отказываться от этого. Это единственные 2 часа за неделю, когда от меня никто ничего не ждет». Размышление пришлось прервать, когда Дон протянул бокал вина. «Садись», — сказал он, — «я подам ужин». «За твое возвращение», — произнес Дон, поднося бокал к Шэрон. «Я соскучился». Шэрон улыбнулась и нерешительно подняла бокал. Она скучала по нему, когда они встречались. Она еще помнила это. Особенно летом. Он работал вожатым в лагере Хьюм-Лейк и отсутствовал 8 недель. Тогда Шэрон не могла дождаться его возвращения. «Почему я больше такого не чувствую?» — думала она. «Что случилось?» — спросил Дон. «Кажется, что ты за 1 000 000 километров отсюда. Я думал, ты будешь в отличном настроении после того, как отсутствовала все выходные». Шэрон видела, как на его лице расползается разочарование. Она была не в настроении для спора, и часто это была линия, которая втягивала их в знакомую драку. «Ничего не случилось, все хорошо, просто устала», — ответила Шэрон, избегая смотреть Дону в глаза. Она знала, что тот изучает ее сверху вниз, пытаясь измерить эмоциональную температуру. «Ну», — продолжил он, — «что-то случилось. Ты даже не поцеловала и не обняла меня, когда вошла. Немного нежности было бы неплохо после того, как вас не было все выходные. Я очень старался, чтобы тебе было хорошо, а ты не рада вновь оказаться дома, я не понимаю». Шэрон вздохнула. Она теряла аппетит. Дон продолжил. «Почему ты вздыхаешь? Я ошибся? Я слишком многого прошу?» Шэрон выдавила еще одну улыбку. «Спасибо за ужин, я действительно ценю это. Я даже не поняла, что не обняла тебя, и в этом нет ничего страшного. Я хотела увидеть детей, прежде чем они лягут спать. Кажется, я просто слишком задумалась о них. Давай просто насладимся ужином». Дон молчал, явно обидевшись. Они ели в неловкой тишине. Шэрон предвидела следующий поворот на этой предсказуемой дороге, по которой они постоянно шли. Если продолжить молчать, муж начнет приводить ей еще примеры, как она не помогала ему чувствовать себя важным и любимым. Она будет оправдываться, пока не рассердится, и тогда он отступит. Придется терпеть тихое угрюмое выражение. Если игнорировать недовольство достаточно долго, он приложит все усилия, чтобы она была довольна и пытаясь сократить разрыв. Все будет хорошо до следующего разочарования. Шэрон решила направить разговор в другое русло. «Послушай, Марджи сказала, что этим летом ее семья собирается арендовать плавучий дом на озере Шаста. Она спросила, не хотим ли мы присоединиться. Было бы не так дорого, если разделить расходы между тремя семьями. Я думаю, Фарреллы тоже поедут. Бронировать нужно самое позднее на следующей неделе, поэтому я ответила, что мы поговорим, и я позвоню ей. По-моему, отличная идея». «Да, конечно», — произнес Дон. «Тогда мы вообще не будем видеться. Я уже говорил, что хочу, чтобы моя мама осталась с детьми, и мы могли побыть наедине. Если поедем на озеро Шаста, ты будешь просто болтать с девочками, а мне придется терпеть Тома и Шона. Том хороший парень, но Шон — король сарказма. Не могу поверить, что ты хочешь это сделать». «Хорошо, Дон, не будем об этом. Но если твоя мама присмотрит за детьми, ты можешь взять недельный отпуск после того, как мы вернемся домой и приведем детей в чувство. Они всегда ужасно ведут себя после недели у нее. Кстати, почему ты всегда все воспринимаешь как знак того, что я не хочу быть с тобой? Я только что вернулась домой, а уже чувствую себя задушенной. Теперь у меня болит голова. Я ложусь спать». «Не сердись», — сказал Дон. «Если тебе хочется, можем отправиться на озеро. Я не хотел тебя злить. Я просто хочу быть с тобой, вот и все. Я только что слышал, как твои подруги сказали, что хотели бы, чтобы их мужья были такими же заботливыми. Большинству женщин понравилось бы, если бы их мужья уделяли им больше внимания и хотели проводить с ними больше времени». Шэрон отодвинула стул от стола и поднялась наверх. Она ничего не могла возразить, поскольку знала, это правда. Подруги завидовали ей. Она забралась в постель, пытаясь найти ту часть себя, которая должна была хотеть Дона сильнее. Она устала пытаться объяснить, почему ей трудно быть нежной. Она устала слышать о чувстве отверженности супруга. Она устала от борьбы, которая ни к чему не привела. Голос Дона прервал ее мысли. «Вот, милая, я знаю, что ты любишь стакан воды у своей кровати. Поцелуй меня на ночь». Шэрон села и поцеловала его, хотя в этом не было никаких чувств. Она обрадовалась, что Дон не собирается дуться. Стакан воды был мирным подношением, призванным стереть неприятные чувства, с которыми они только что столкнулись. Поцелуй скрепил негласное соглашение забыть обо всем этом к утру. Взгляд на корни. Посмотрим на корни основных паттернов Дона и Шэрон. Во-первых, она сталкивается с трудностями, обычными для людей, склонных избегать. Она многое держит в себе, ставя под сомнение эмоции и чувства, которые бурлят внутри. Она сбита с толку собственной реакцией на мужа и замечает, что чувствует себя неловко во время разговоров с подругами. Вернемся к ее воспитанию. Вторая из трех сестер, Шэрон, выросла в пригороде Денвера, штат Колорадо. В одном из первых разговоров она описала маму. У нее было немало проблем, и она действительно замечательная. Старшая сестра Сюзанна родилась с тяжелым аутизмом. Я появилась, когда ей было 2 года, и, думаю, Сюзанна утомила маму. Она говорит, что Сюзанна плакала без остановки в первый год жизни, и к тому времени, когда ей исполнилось 18 месяцев, было совершенно очевидно, она находится в собственном мире. Сестра прошла многолетнюю терапию. Я помню, как много времени проводила в машине, посещая все сеансы. Мама делала все возможное, чтобы помочь. Отец не особо занимался этим, потому что у него был собственный бизнес, приходилось много работать. Моя младшая сестра Мари появилась на свет через 14 месяцев после меня и до сих пор остается самым волевым человеком, которого только можно представить. Когда мы были детьми, и Мари не добивалась своего, она могла устроить истерику, которую слышали соседи через 4 дома. Однажды мама повела нас в универмаг, и кто-то вызвал полицию, решив, что Мари похитили. Она кричала во все горло: «Помогите, помогите, не трогайте меня», пока мама тащила ее из магазина. Маме было так неловко. На самом деле, обе сестры смущали меня. Из-за них у меня никогда не было друзей. В подростковом возрасте Мари вела себя еще хуже. Она до сих пор доставляет уйму хлопот родителям, а ведь ей 25. Но ей только что поставили диагноз биполярное расстройство, и она чувствует себя лучше, принимая лекарства. Хорошо, что я была легким ребенком. Иначе, думаю, мама сошла бы с ума. Я, Кей, представила Шэрон зажатой между двумя детьми, которые так нуждались в ее матери. Я прокомментировала: «Ваша мама потрясающая, Шэрон. У нее было много дел, и, как вы правильно заметили, слишком много проблем. Вы когда-нибудь задумывались, как на вас повлиял весь этот стресс?» Шэрон тихо сидела, размышляя над вопросом. «Я мало что помню. Думаю, я научилась бороться с трудностями. И мама — отличный пример того, как справляться со всем, что случается в жизни. Думаю, я научилась быть самодостаточной и заботиться о себе. Это то, чем Дон восхищался, когда мы только начали встречаться. Я встретила его сразу после возвращения домой из трехмесячного путешествия по Европе. Он был так впечатлен, когда я показала ему фотографии. Дон повторял, что не может поверить, что я путешествовала одна. Я не думала, что это так важно. Мне кое-что интересно. Я права, предполагая, что вы изо всех сил старались быть хорошей, чтобы у мамы не было с вами проблем. Является ли частью хорошего поведения самодостаточность?» «Ну, я никогда не думала об этом в таком ключе», — ответила она. «Может и так. Я помню, как мама ушла в спальню и закрылась. Я стояла у ее двери и слышала, как она плачет. Я боялась, что ее хватит удар. Думаю, я никогда не просила ее времени или внимания, потому что чувствовала, она не может мне ничего дать. Если подумать, именно это заставило меня влюбиться в Дона». Шэрон подошла и положила руку на колено Дона. Похлопав его по ноге, она произнесла: «Он уделял мне так много времени и внимания, я никогда не чувствовала себя такой особенной. Почему это раздражает меня сейчас? Это просто сбивает с толку». «Отличный вопрос, Шэрон. Думаю, у меня будет хороший ответ после того, как мы послушаем его историю. Итак, Дон, почему бы вам не рассказать мне свои лучшие и худшие воспоминания об отношениях с родителями? Начну с мамы, так как у меня много хороших воспоминаний о ней. Я единственный ребенок, поэтому мама уделяла мне много внимания. На самом деле мне хотелось, чтобы у меня был брат или сестра, которые время от времени отвлекали бы ее от меня. Лучшие воспоминания о маме связаны с тем, что она всегда была рядом. Я приходил домой из школы и ел свежеиспеченное печенье, а она участвовала во всем, что я делал: бойскаутах, младшей лиге, футболе, школьных конкурсах. Она по-прежнему участвует во всем, и ты занимаешь главное место в ее жизни», — вмешалась Шэрон. «Она все время приходит, не позвонив предварительно. Я сказала Дону, что это сводит меня с ума, но он не хочет говорить с ней об этом. Я думаю...» Дон прервал ее. «Шэрон, если бы ты жила с моим отцом, ты бы тоже хотела уйти. Ты же знаешь, каким ворчуном он может быть. Мама просто хочет уйти из дома. Можешь ли ты винить ее?» Я отметила, что данную проблему стоит рассмотреть на одном из следующих сеансов, и попросила Дона: «Расскажите мне о своем отце, Дон». «Хорошее воспоминание об отце — это то, что он уходил на работу, и дома царили мир и покой. Плохое — он возвращался вечером», — рассмеялся Дон. «Он почти никогда не улыбался, всегда приставал к маме или ко мне. Я делал уроки в столовой и звал маму помочь, когда он начинал с ней ссориться. Отец так и не понял, что мне не нужна помощь, хотя знал, что я отличник. Иногда, когда он был настоящим придурком, мама становилась тихой и немного подавленной. Обычно я мог подбодрить ее, помогая по дому или принося тарелку мороженого. Это все, что мне нужно знать об отце Дона. «Есть ли что-то, что вы хотели бы изменить в маме?» — спросила я. Дон не колебался. «Да, она была чересчур заботливой, не позволяла мне играть в кетчер в младшей лиге, поскольку не хотела, чтобы кто-то размахивал битой так близко к моей голове. Футбольный мяч не так пугал ее, но и о футболе не могло быть и речи. Меня это очень беспокоило, поскольку с моим ростом, весом и спортивными способностями, думаю, я был бы хорошим спортсменом. Я даже сильно рисковал, когда был первокурсником старшей школы и сказал отцу, что хочу играть в футбол. Я никогда не забуду его ответ. Он посмотрел на меня с отвращением и сказал: «Значит, ты хочешь быть тупым спортсменом, да? Забудь. Это пустая трата времени и денег». На этом дискуссия закончилась. Я была готова найти точки соприкосновения. «Шэрон, Дон, после того, как я услышала некоторые вещи, из-за которых вы ссоритесь, и выслушала истории вашей семьи, я хотела бы помочь вам понять, что происходит. Шэрон, думаю, ранний опыт заставил вас избегать. Позвольте объяснить. У мамы было так мало сил, и она потратила все на ваших сестер. Ей нужно было, чтобы вы были хорошим ребенком, как вы сказали. К сожалению, на самом деле вы не могли зависеть от нее настолько, насколько было нужно. У меня есть вопрос. Вы помните, когда вы росли, кто-нибудь когда-нибудь спрашивал о том, что в вашем сердце и душе, или о том, каково жить с двумя проблемными сестрами? «Нет, я никогда даже не думала об этом», — ответила Шэрон. «Это моя точка зрения, и вам сейчас, как замужней женщине, не приходит в голову задуматься, что у вас внутри, или поделиться этим с Доном. Когда вас что-то беспокоит, вы решаете проблему как можно лучше, а затем идете дальше, как в детстве. Кроме того, я уверена, вы никогда не думали о вещах, от которых пришлось отказаться, чтобы сохранить семью. Вы защищали маму от срыва, давая понять, что ни в чем не нуждаетесь. Вы чувствуете, что вам нужен Дон?» Шэрон посмотрела в пол и еле слышно ответила: «Нет, не совсем». Я видела смущение Шэрон, когда она призналась и прокомментировала: «Это не ваша вина, Шэрон. Взрослея, вы не научились позволять себе по-настоящему нуждаться в другом человеке или делиться тем, что было на сердце, поэтому не знаете, как это сделать сейчас». Я взглянула на Дона и заметила слезы в его глазах. «Расскажите о ваших слезах, Дон». Он откашлялся и сдавленным голосом сказал: «Я никогда не думал об этом. Мне грустно за нее. Дон, я хочу, чтобы вы сказали это Шэрон напрямую. Шэрон, пожалуйста, посмотрите Дону в глаза». Они встретились взглядами. Увидев его слезы, ее глаза наполнились слезами. Дон произнес: «Мне грустно, что ты никогда не зависела от мамы. Теперь я понимаю, почему тебе трудно позволить себе нуждаться во мне». Он обнял Шэрон. Я молчала, пока они проявляли нежность друг к другу. Когда они снова уселись на кушетку, повернувшись ко мне лицом, я сказала: «Дон, я думаю, ваш отпечаток — доставлять удовольствие. Ваш опыт в чем-то противоположен опыту Шэрон, а в чем-то похож. В то время как у Шэрон не хватало мамы, у вас было постоянное мамино внимание. Для вас любовь означает, что кто-то всегда рядом, готов уделить вам время и внимание. Даже в школьные годы мама принимала решения за вас и не давала возможности попробовать собственные силы. Вы продолжаете пытаться воссоздать это чувство с Шэрон. Вы чувствуете себя хорошо, будто все так, как должно быть, если получаете достаточно внимания». «Это правда», — сказал Дон. «Думаю, меня приучили ожидать этого». Я продолжила: «Дон, позвольте задать тот же вопрос, что и Шэрон. Когда вы росли, кто-нибудь когда-нибудь спрашивал вас о беспокойстве, которое вы испытывали, живя с критически настроенным отцом?» Дон задумался. Нет. Мы с мамой никогда об этом не говорили. Наверное, я нервничал рядом с ним и никогда не думал об этом. Мы не общались на тему чувств. Похоже, вы тоже не привыкли делиться чувствами. Кроме того, как и Шэрон защищали маму. Вы спасали ее от присутствия отца и предлагали помощь по дому, чтобы подбодрить ее после ухода отца. Так что теперь, когда Шэрон заботится о себе и самодостаточно, я думаю, вы чувствуете, что она замкнута и недоступна. И делаете сегодня то, что делали в детстве. Вы суетитесь, пытаясь угодить, чтобы она была доступна и внимательна. Вам было бы полезно начать обращать внимание на уровень беспокойства, который испытываете, когда Шэрон недоступна. Бьюсь об заклад, это похоже на то, что вы чувствовали в детстве, когда мама была тихой, подавленной и недоступной. Наконец, Шэрон, я думаю, вас раздражает желание Дона угодить вам, потому что оно больше связано с уменьшением его беспокойства, чем с удовлетворением ваших потребностей. Оно изменится, когда Дон удовлетворит потребность, которую вы можете почувствовать, например, когда он обнял вас. «Это было совсем иначе», — сказала Шэрон. Базовый паттерн, избегающий и угождающий. При встрече угождающие уделяют избегающим больше времени и внимания, чем те получали в детстве. Избегающий с благодарностью отвечает на демонстрацию поддержки и заботы угодника. У угодников часто непостоянные, критические или боязливые родители, поэтому поначалу им нравилась уравновешенная манера избегания. Однако по мере того, как избегающие сохраняют свой стиль, угодник начинает чувствовать себя отвергнутым и игнорируемым. Пространство и дистанция в отношениях вызывают у угождающих чувство беспокойства и неуверенности, поэтому они изо всех сил стараются угодить, надеясь получить больше времени и внимания от избегающего. В этот момент избегающие начинают чувствовать подавленность и раздражение из-за настойчивости супруга, и поэтому отступают. По мере того, как избегающий отстраняется, тревоги и страхи угождающего возрастают, поэтому погоня усиливается. Партнеры движутся по кругу, и бег продолжается, вызывая стресс и споры. Генри и Джоли. «Ты слышал, что я только что сказала?» — спросила Джоли Генри. Они сидели за обеденным столом, и Генри смотрел в окно, пока Джоли рассказывала о своем дне. «Ага, я слушаю», — ответил тот. «Так что же я сказала?» — спросила Джоли. Генри вздохнул. «Ты рассказывала о том, как прошел день». «Что именно я тебе говорила, Генри?» Теперь он начал раздражаться. «Не знаю, Джоли. Ты все рассказываешь и так подробно. Разве можно запомнить все? Я уже говорил, что устаю. Когда я прихожу домой из офиса, мне нужно немного тишины и покоя. Я слишком многого прошу?» Генри повысил тон. «Я пойду в гараж и займусь велосипедом. Оставь меня в покое ненадолго, ладно?» Когда муж вышел из-за стола, Джоли добавила последний комментарий. «Почему я вообще хочу быть с тобой? Ты ведешь себя, будто быть со мной — это какая-то большая рутина». Он проигнорировал ее и пошел в гараж. Мысли Джоли метались, пока она мыла посуду. «Почему он не помогает мне с посудой?» — думала она. Генри был более отстраненным, чем обычно. «Может, у него роман?» «Не думаю, что Генри может мне изменить, но не знаю. Может, он просто положил глаз на кого-то другого? Не похоже, что он все еще меня любит. Все друзья говорят о том, как сильно их мужья хотят секса. Хотелось бы и мне иметь эту проблему для разнообразия. Генри всегда ждет, пока я начну. Конечно, было бы неплохо, если бы время от времени и он проявлял инициативу. Он был страстным, когда мы только поженились. Интересно, что случилось. Может, у него роман? О, я схожу с ума, пытаясь понять это. Может, я возьму тарелку любимого мороженого Генри в гараж и посижу с ним? Может, он поговорит со мной, пока будет чинить велосипед? Он всегда счастлив, когда возится с этим дурацким великом. Может, стоит превратиться в велосипед, и тогда он будет надо мной?» Джоли было не смешно. Она поставила на поднос две тарелки шоколадно-мятного мороженого и толкнула дверь в гараж. «Твое любимое мороженое», — объявила она. «Специальная доставка». «Спасибо», — сказал Генри, взяв тарелку и поставил ее на землю рядом с собой. Джоли села на табуретку у верстака и тихо ела. «Чего ты хочешь?» — спросил Генри. «Ничего, я ничего не хочу. Я просто ем мороженое здесь с тобой. Я тихонько посижу». Генри вздохнул. Он устал пытаться объяснить. «Джоли, не принимай это на свой счет. Мне просто нужно немного пространства, хорошо?» Теперь Джоли была ранена до глубины души. Почему она всегда настраивала себя на это? «Вот как», — произнесла она. «Я даже не могу поесть здесь мороженое?» Генри не был уверен, стоит ли просто сдаться или настаивать на том, чтобы выделить время для себя. «Почему бы тебе не почитать новую книгу, которую мы купили на днях?» — предложил он. «Я могу читать, когда тебя нет. Я не видела тебя весь день, и я хочу побыть с тобой». Генри был в ярости. «Сколько раз мне повторять? Джоли, я хочу побыть один!» Она оставила мороженое на верстаке и молча вышла из гаража, потом забралась в постель и тихо заплакала. Она знала, Генри не станет ее искать. «Может, это начало конца», — подумала она. На следующий вечер Джоли сказала Генри, что договорилась со мной о встрече. «Что-то не так с нашим браком. Я записалась на консультацию на среду. Я знаю, у тебя выходной, и подумала, может, ты сходишь со мной». Генри закатил глаза. «Ты всегда придаешь большое значение пустякам, Джоли. Я думаю, наш брак в порядке. Это ты всегда жалуешься, а не я. Иди к психологу, если хочешь, но я не пойду. Мне нечего сказать». Взгляд на корни. Когда Джоли поделилась своей историей, мне, Кей, не потребовалось много времени, чтобы понять. Она имеет дело с основным паттерном, который характерен для женитьбы угождающих и избегающих. Джоли была малышкой в семье, последней из трех детей, с двумя старшими братьями. Ее мама родила недоношенного ребенка, дочь, которую всегда хотела, еще до рождения Джоли. Малыш прожил всего две недели. Мама была опустошена потерей, а затем встревожилась, когда обнаружила, что снова беременна. Она редко выходила из дома в течение 9 месяцев, опасаясь, что подхватит вирус и потеряет этого ребенка. Она испытала облегчение и радость, когда Джоли родилась здоровым, доношенным ребенком. «Я никогда не думала об этом до сих пор», — сказала Джоли. «Но, вероятно, именно поэтому она чрезмерно оберегала меня, не выпускала из виду и всегда беспокоилась, что я заболею или что меня похитят. Мама не разрешала играть во дворе или ходить одной по кварталу, ведь вокруг могли быть незнакомцы. Она пугала меня, поэтому я приглашала друзей поиграть на заднем дворе, подкупая их конфетами. У нас всегда был большой запас нездоровой пищи, и у меня никогда не было недостатка в друзьях, с которыми можно поиграть». «Значит, часть страха мамы передалась вам?» — уточнила я. «Наверное, так. Я определенно беспокоюсь. Думаю, именно тогда я привыкла к этому беспокойству». «Вас беспокоили другие вещи, когда вы росли?» — продолжила я. «Я очень боялась, что родители разведутся», — объяснила Джоли. «Они никогда не ссорились у нас на глазах, но я чувствовала большое напряжение в их отношениях. Папа обожал меня. Думаю, он был счастлив иметь девочку. Он вырос с кучей братьев. Еще до моего рождения сказал моей маме, что не знает, что делать с девочкой. Как оказалось, он обожал меня, и я до сих пор его любимица. Но не думаю, что он любил маму. Они все еще женаты, но живут отдельной жизнью. Папа много ходит на охоту и держит лодку в гавани. Мама много работает волонтером в церкви». Теперь я была готова услышать о Генри. «Джоли, расскажите, что знаете о годах взросления Генри». «Он немного рассказывает, но я знаю, что он был единственным ребенком. Его родители погибли в автокатастрофе через 2 года после того, как мы поженились. Когда я спрашиваю его, каким он был в детстве, Генри всегда говорит: „Я мало что помню. Все было хорошо. Лично мне, если бы я выросла в его доме, было бы ужасно скучно. Когда мы только поженились, я настояла, чтобы мы поехали в гости к его родителям. Они жили в 7 километрах от нас, а Генри не хотел иметь с ними ничего общего. У них в гостях мне было неловко. Они были такими тихими, а я болтала и болтала. Его мама и папа просто сидели и ждали, пока кто-нибудь начнет разговор. Это было странно. Когда я росла, в моем доме никто не мог вставить ни слова. Когда семья садилась обедать, мы всегда разговаривали друг с другом. Генри сказал, что в его доме было тихо, и за ужином почти никто не разговаривал. Можете представить? Мне было бы скучно. Джоли, расскажите об автокатастрофе, когда погибли родители Генри. Это было так грустно. Они ехали домой из продуктового магазина, и пьяный водитель сбил их. Вы можете в это поверить? Парень был пьян, а еще даже полдень не наступил. Генри позвонил на работу, и я просто растерялась, когда он рассказал. Я не могу представить потерю мамы или папы. Я просто сойду с ума, когда это произойдет. Генри пришлось меня успокаивать, но он был удивительно стойким. Он должен был позаботиться обо всем, будучи единственным ребенком. И у него было много хлопот. Разобрать вещи, продать дом и все такое. Сначала я думала, что он слишком занят, чтобы по-настоящему понять это. Я все ждала, когда он начнет страдать, но так и не дождалась. Всякий раз, когда я спрашивала, Генри отвечал: «Я в порядке, я особо об этом не думаю». Это нормально? Что ж, если у Генри не было особой эмоциональной связи с родителями, и он никогда не обращался к ним за помощью или поддержкой, возможно, ему нечего было терять. Вы скучаете по людям только тогда, когда они ушли, если удовлетворили какую-то важную потребность в вашей жизни. Судя по тому, что вы рассказали, его родители вряд ли были способны хотя бы поддержать разговор. Как думаете, они хорошо знали вас? Джоли молчала, обдумывая вопрос. Если подумать, они вообще меня не знали. Я не могу припомнить, чтобы они хоть раз спросили меня о чем-то. Именно это я и предположила, сказала я. Может, они действительно не знали и Генри? Наверное, вы правы, ответила Джоли. Как грустно. Я продолжила. У вас двоих есть модель отношений, которая встречается чаще, чем думаете. На Генри повлиял ранний опыт, и он не нуждался в отношениях. Назовем его избегающим, поскольку он боится быть слишком нуждающимся или слишком эмоциональным. Вероятно, он стал вполне самостоятельным и сдерживал любые эмоции, ведь родители не знали, как на них реагировать. Бьюсь об заклад, он был стабилен и уверен в себе, когда вы познакомились, но не очень-то раскрывался. Это правда. Но он хотел быть со мной намного больше, когда мы встречались. Теперь нет. Я не понимаю. Джоли, — объяснила я. Я уверена, поначалу Генри нравилось внимание, которое вы ему уделяли. Представляете, как хорошо ему было бы, если бы он вырос в таком тихом доме с родителями? Но такие избегающие после женитьбы часто испытывают трудности, потому что привыкли быть независимыми. Брак заключается в том, чтобы нуждаться и быть нужным. Он новичок в этих делах. Он действительно не знает, чего вы ищете со всеми этими разговорами «давай побудем вместе». Взрослее, Генри никогда не испытывал достаточного единения, чтобы понять, чего ему не хватает или чего вы хотите. «Я поняла», — воскликнула Джоли. «Это действительно помогает. Я чувствовала себя отвергнутой. Такое ощущение, что Генри просто не любит меня, но вы говорите, что у него недостаточно связи с родителями, чтобы быть хорошим дающим или получающим». «Точно», — подтвердила я. «Генри, вероятно, столкнулся бы с этой проблемой в любом браке, с любой женщиной. Теперь подумаем о том, как ваше воспитание повлияло на вас. Вы видите, как помогали маме справиться с ее страхом и беспокойством, оставаясь рядом. Она учила вас, что расстояние или разлука подвергают вас опасности. Помните, как волновались, когда были вдали от мамы?» «Да, конечно», — ответила она. «Раньше я кричала навзрыд, если приходила няня. Не раз приезжала мама, и забирала меня из дома подруги, когда я хотела у нее переночевать. Братья дразнили меня за то, что я трусишка». «Неудивительно», — сказала я. «Вы старались заботиться и угождать, чтобы мама была счастлива. Прислушиваясь к ее желаниям и оставаясь рядом, вы тоже избавлялись от беспокойства. Семья научила вас угождать. Я имею в виду, что вы пытаетесь сделать других счастливыми, чтобы они оставались рядом. Например, тарелка с мороженым для Генри дала повод быть рядом. Когда Генри хочет пространства, что для него нормально, это противоречит вашей детской привычке оставаться рядом, что для вас нормально. Вы угождаете, а он избегает. На первый взгляд, кажется, что вы хотите от отношений большего, чем Генри. Хотя это может быть отчасти правдой, ваше счастье больше связано с облегчением вашего беспокойства, чем с чем-либо еще». Джоли спокойно все переваривала. «По крайней мере, я близка с мамой», — произнесла Джоли. «Это больше, чем получил Генри». «Это правда», — ответила я. «Вы узнали, что такое зависеть от другого человека. Но оставаться рядом и избавлять ее от страхов мешало вам научиться рисковать. Интересно, как мама справилась с некоторыми из ваших глубоких страхов. Вы когда-нибудь говорили ей, что переживаете из-за развода?» «Я помню, как однажды пыталась поговорить об этом. Она только посмеялась надо мной и сказала, чтобы я не забивала этим свою глупую маленькую голову». «Помогло?» — спросила я. «Нет. Много лет я лежала в постели по ночам, думая об этом. Итак, правильно ли будет сказать, что у вас не было никого, на кого можно было бы положиться и обратиться за помощью, чтобы вы справились с вашими самыми глубокими страхами?» Джоли размышляла. «Я никогда не думала об этом. Скорее всего, я не близка с мамой в этом смысле. На самом деле, ни Генри, ни я не научились справляться со своими внутренними чувствами в детстве, так что неудивительно, что в нашем браке так тяжело. Но как изменить отношения, если Генри не придет на консультацию? Давайте продолжим разговор вместе через несколько недель. А сегодня, когда вернетесь домой, запишите все, что вспомните о нашем сеансе. Попробуйте подумать о других воспоминаниях из прошлого или сценах из настоящего, которые показывают вашу роль угождающей или стиль Генри как избегающего. Когда сможете описать мне свой основной паттерн, и я почувствую, что вы действительно его понимаете, тогда я отправлю вас домой, чтобы поговорить об этом с Генри. Посмотрим, что получится. Даже если он не придет и не выслушает то, чему вы научились, он заметит изменения. И думаю, вы удивитесь, насколько изменится ваш брак, если просто постараетесь хотя бы в одиночку. Так что давайте понаблюдаем недельку. Избегающий угодник. Их танец. Первоначально избегающий считает угождающего милым, заботливым и внимательным. Внимательные, продуманные действия угождающего заставляют избегающего чувствовать себя особенным и любимым. Это прекрасно, ведь избегающий получал недостаточно внимания в детстве. Поскольку он привык сам заботиться о себе, акты доброты угождающих приятны и доставляют удовольствие. Угоднику нравится постоянство, сила, уверенность и уравновешенный темперамент избегающего. Последнему легко угодить, поскольку они не ждут многого от отношений. Угодник ощущает себя успешным, потому что в детстве часто приходилось стараться намного усерднее, чтобы получить признание. Если у угождающего был критично настроенный или раздражительный родитель, или не совсем здоровый брат или сестра, это кажется пустяком. Избегающий привык не расстраиваться из-за мелочей. Спотыкающиеся шаги. Возникает основной паттерн. Со временем угождающий начинает чувствовать себя отвергнутым из-за независимого, самодостаточного стиля отношений избегающих. Склонность избегающих отделяться и отстраняться заставляет угождающего беспокоиться об отношениях, задаваясь вопросом, что не так, делаю ли я супруга счастливым. Когда угодник ощущает недостаточную близость, он или она стремится сократить дистанцию и снизить личную тревогу. Угодник задается вопросом, почему избегающий кажется, не хочет или не нуждается в нем или в ней так сильно, как раньше. Избегающий раздражается, когда угодник интерпретирует потребность в пространстве как личное неприятие. Это сбивает с толку избегающего, который всегда был независимым и самодостаточным. Он считает, что угождающий душит и слишком нуждается, и поэтому увеличивает усилия, чтобы создать дистанцию и остаться самодостаточным. Раздражение избегающего увеличивает тревогу угождающего. Почему супруг не становится счастливее? Почему партнер не хочет быть ближе? Угодник увеличивает усилия, чтобы завоевать одобрение, и начинает возмущаться тем, что больше отдает в отношениях. Это раздражает избегающего, который вообще ничего не просил. Танец продолжается. Поскольку и тот, кто угождает, и тот, кто избегает, не любят конфликты и трудные эмоции, большинство проблем сводится к минимуму и не решается. Честные и непростые разговоры в этой паре редки. Избегающий угодник. Основной паттерн. Первое. Угодник. Сверхбдительность в отношении неодобрения, отвержения. Беспокойство по поводу гнева, конфликтов, отторжения, расстояния. Чувствует себя в безопасности, когда другие улыбаются и находятся рядом. Действует нечестно и преуменьшает или отрицает проблемы. Второе. Избегающий. Раздражен потребностью угодника в одобрении перестраховки. Ценит независимость, обеспокоен потребностью угодника в близости. Не любит нерешительность угодника. Хочет, чтобы угодник ушел и стал более независимым. Раздражает преследование угодника. Не хватает сочувствия. Третье. Угодник. Чувствует себя отвергнутым, паникует, одинок, спровоцирован. Пытается умолять и зависать, чтобы проверить настроение избегающего. Много усилий для продвижения близости. Четвертое. Избегающий. Раздражен потребностью угодника. Сработал триггер. Отстраняется, дистанцируется. Занят работой или делами. Пятое. Угодник. Чувствует угрозу отдаления и продолжает пытаться привлечь внимание, одобрение избегающего. С годами становится раздражительным из-за того, что так много отдает и мало получает. Шестое. Избегающий. Расстроен. Не уважает угодника. Хочет, чтобы угодник повзрослел и стал независимым, как избегающий. Что чувствует каждый человек, застрявший в этом ключевом паттерне? Избегающий. Супруг, супруга, считает, что что-то не так, если я хочу пространства или времени в одиночестве. Меня душит то, как много хочет супруг, супруга. Я бы хотел, чтобы у супруга, у супруги были интересы, и он не так сильно на меня опирался. Супруг, супруга, дает мне и делает для меня то, чего я не хочу или в чем не нуждаюсь. Иногда супруг слишком хорош, супруга слишком хороша, и это кажется фальшивым и неискренним. Я чувствую, как партнер всегда косвенно измеряет мою эмоциональную температуру. Супруг, супруга, заставляет меня чувствовать себя виноватым, виноватой, если я хочу побыть без него, без нее. Угодник. Я чувствую себя отвергнутым, отвергнутой и обеспокоенным, обеспокоенной, когда супруг не хочет быть со мной. Я чувствую, что мой гнев еще больше оттолкнет супруга, супругу, поэтому стараюсь, чтобы все было мирно и приятно. Я стараюсь читать настроение и чувства супруга, супруги и делать приятные вещи, чтобы он захотел быть со мной. Иногда я чувствую обиду, поскольку даю намного больше, чем супруг, супруга, но обычно не выражаю гнев. Такое ощущение, что супруг, супруга не очень во мне нуждается. Я всегда сокращаю разрыв или говорю «извини» после напряжения в отношениях.